Это же время, это же место. Камера для преступников. Крысы Крюк с наслаждением издевались над своим приятелем Бизоном. Надо же так было обосраться. Проиграть какому-то пацану, у которого борода пару дней назад начала расти. Здорово он ему по мордасам прописал, конечно. Бизон даже среагировать не успел. Свалился на пол, как мешок картошки. «Ну как, отрастил новый зуб?» — захихикал Крюк. «Нет, так ты в следующий раз уворачивайся». «Непобедимый Бизон доложил в штаны!» — поддержал крыс. «Как ты там его назвал? Щенком? Ох, Бизон, Бизон, чего ж ты щенку в табло не вдарил? Так бы и зуб спас, и с полом не поцеловался бы». «Отвалите!» — прорычал Бизон. «Что мне сделать, чтобы вы заткнулись?» «Освободи нас!» — предложил Крюк. «Сможешь?» Бизон грозно зыркнул на сломанную решетку. Полицейские не удосужились нормально ее починить. Дверь так и держалась на заклинании, честном слове и божьей помощи. Бизон был заурядником и магией не обладал, но подколы Крюка и крысы его так взбесили, что он напыжился, выставил руки вперед и заревел по-звериному, уставившись на дверь. Неожиданно весь участок сотрясся, и дверь с грохотом отвалилась. Крысы Крюк шокированно уставились на Бизона. Тот был удивлен не меньше, но, почувствовав, что вернул свой авторитет, с вызовом усмехнулся. «Ну что, еще какие-нибудь вопросы?» —